Прожил Касацкий в первом монастыре, куда поступил 7 лет. В конце 3-го года был пострижен в иеромонахи с именем Сергия. На 4-м году его монашества архиерей особенно обласкал его и сказал ему, что он не должен будет отказываться, если его назначат на высшие должности. И тогда монашеское честолюбие, то самое, которое так противно было в монахах, поднялось в нем. Его назначили в близкой к столице монастырь. Переход этот в столичный монастырь был важным событием в жизни Сергия. Соблазнов всякого рода было много, и все силы Сергия были направлены на это. В прежнем монастыре соблазн женской мало мучил Сергия. Здесь же соблазн этот поднялся страшной силой. Кроме того, великий соблазн для Сергия состоял в том, что игумен этого монастыря, светский, ловкий человек, делавший духовную карьеру, был в высшей степени антипатичен Сергию. Как ни бился с собою Сергий, он не мог преодолеть этой антипатии. Он смирялся, но в глубине души не переставал осуждать. И дурное чувство это разразилось. Это было уже на 2-й год пребывания его в новом монастыре. И случилось это вот как. В Покров всенощная шла в большой церкви. Много было приезжего народа. Служил сам игумен. Отец Сергий стоял на обычном своем месте и молился, то есть находился в том состоянии борьбы, в котором он всегда находился во время служб, особенно в большой церкви, когда он не служил сам. Борьба состояла в том, что его раздражали посетители, господа, особенно дамы. Он старался не видеть их, не замечать всего того, что делалось, не видеть того, как солдат провожал их, расталкивая народ, как дамы показывали друг другу монахов, часто его даже и известного красавца-монаха. Так он стоял, кланялся, крестился там, где это нужно было, и боролся, отдаваясь то холодному осуждению, то сознательно вызываемому замиранию мыслей и чувств, когда ризничий отец Никодим, тоже великое искушение для отца Сергия, Никодим, которого он невольно упрекал в подделывании и лести к игумну, подошел к нему и, поклонившись перегибающимся надвое поклоном, сказал, что игумен зовет его к себе в алтарь. Отец Сергий обдернул мантию, надел клобук и пошел осторожно через толпу. Игумен стоял в облачении у стены, выпростав короткие пухлые ручки из-под ризы над толстым телом и животом, и, растирая галун ризы, улыбаясь, говорил что-то с военным в генеральском свитском мундире с вензелями и аксельбантами, которые сейчас рассмотрел отец Сергий своим привычным военным глазом. Генерал этот был бывший полковой командир их полка. Теперь он, очевидно, занимал важное положение, и отец Сергий тотчас же заметил, что игумен знает это и рад этому, и оттого так сияет его красное толстое лицо с лысиной. Это оскорбило и огорчило отца Сергия. И чувство это еще усилилось, когда он услыхал от игумна, что вызов его, отца Сергия, ни на что другое не был нужен, как на то, чтобы удовлетворить любопытству генерала увидать своего прежнего сослуживца, как он выразился. «Ваше преподобие, я ушел от мира, чтобы спастись от соблазнов», сказал он бледнее с трясущимися губами. «За что же вы подвергаете меня им? Во время молитвы и в храме Божием? Иди, иди, вспыхнув и нахмурившись, сказал игумен. На другой день отец Сергий просил прощения у игумна и братьев за свою гордость, но вместе с тем решил, что ему надо оставить этот монастырь. И, испросив игумна позволения, отдав свою келью и все свои вещи монастырю, уехал в Тамбинскую пустынь. В Тамбинской пустыне настоятель, прекрасный хозяин из купцов, принял просто и спокойно Сергия и поместил его в келье, дав сначала ему келейника, а потом, по желанию Сергия, оставив его одного. Келья была пещера, выкопанная в горе. В ближней ее части была ниша для спанья с соломенным матрацем, столик и полка с иконами и книгами. У двери наружной, которая запиралась, была полка. На эту полку раз в день монах приносил пищу из монастыря. И отец Сергий стал затворником. На Масленице 6-го года жизни Сергия в затворе из соседнего города после блинов с вином собралась веселая компания богатых людей, мужчин и женщин, кататься на тройках. Компания состояла из двух адвокатов, одного богатого помещика, офицера и четырех женщин. Одна была жена офицера, другая – помещика, третья была девица, сестра помещика, и четвертая была разводная жена. Красавица, богачка и чудачка, удивлявшая и мутившая город своими выходками. Погода была прекрасная, дорога как пол. Проехали верст 10 за городом, остановились, и началось совещание, куда ехать, назад или дальше. «Да куда ведет эта дорога?» – спросила Маковкина, разводная женщина, красавица. «В Тамбино, отсюда 12 верст», – сказал адвокат, ухаживавший за Маковкиной. «Ну, а потом на Эль через монастырь». «Там, где отец Сергий этот живет?» «Да». «Касацкой? Этот красавец, пустынник?» «Да». «Медам, господа, едемте к Касацкому. В Тамбине отдохнем, закусим, но мы не посмеем ночевать домой». «Ничего, ночуем у Касацкого. Положим, там есть гостиница монастырская, и очень хорошо. Я был, когда защищал Махина». «Нет, я у Касацкого буду ночевать». «Ну уж это даже с вашим всемогуществом невозможно». «Невозможно? Пари! Идет. Едемте». Они доехали до леса, где стояла келья. Она вышла и велела им уехать. Они отговаривали ее, но она рассердилась и велела уезжать. Тогда сани уехали, а она в своей белой собачьей шубе пошла по дорожке. Адвокат слез и остался смотреть. Отец Сергий жил 6-й год в затворе. Ему было 49 лет. Жизнь его была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которой он никак не ожидал. «Боже мой! Боже мой, — думал он, — за что не даешь ты мне веры? Верую, Господи, помоги моему неверию!» Он убрал назад все выступающие сомнения. Как устанавливают предмет неустойчивого равновесия, он установил опять свою веру на колеблющиеся ножки и осторожно отступил от нее, чтобы не толкнуть и не завалить ее. Шоры выдвинулись опять, и он успокоился, лег на свою постилочку на узенькой скамье, положив под голову летнюю ряску. и он заснул.